о благодарности Богу. Как живущий во грехе и прежде гиенны наказывается угрызением совести, так богатеющий добрыми делами и прежде царствия наслаждается величайшую радостью, питаясь благими надеждами. Поэтому Христос говорит: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Краткое изречение, но в нем много утешения. Что бы это значило? Радости вашей никто не отнимет. У тебя есть деньги? Радость о богатстве многие могут взять у тебя. И вор, разламывающий стену, и раб, уносящий вверенное ему, и царь, отбирающий имение в казну, и завистливый человек, возводящий клевету. Имеешь ты власть? Многие могут отнять у тебя радость о ней. Когда прекратится начальствование, прекратится и удовольствие. Да и во время самого начальствования много встречается дел трудных и соединенных с заботами. Они уменьшают твою радость. Пользуешься крепостью тела, постигла тебя болезнь и расстроила радость о ней. Ты красив и благообразен, пришла старость и сокрушила и унесла эту радость. Станешь наслаждаться роскошной трапезой. С наступлением вечера окончится и радость пиршества. Так всякая мирская вещь легко повреждается и не может доставить нам прочного удовольствия. Но благочестие и доблесть душевная — совсем другое дело. Если подашь милостыню, никто не может отнять у тебя этого доброго дела. Пусть нападут со всех сторон войска, цари, тысячи клеветников и злоумышленников, они не могут отнять приобретение, сокрытого на небе. Нет, радость эта остается навсегда. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. И весьма справедливо, потому что она хранится в небесных сокровищах, где вор не подкапывает, разбойник не отнимает, моль не съедает. Если будешь совершать постоянные и прилежные молитвы, никто не может похитить плода их, потому что этот плод утвердился корнем в небесах, безопасен от всякого повреждения и остается недоступен. Если, потерпев зло, сделаешь добро, если терпеливо перенесешь злословие, если, будучи поруган, станешь благословлять, эти добрые дела останутся навсегда, и радости о них никто не отнимет. Но всякий раз, как вспомнишь о них, будешь радоваться, веселиться и вкушать великое удовольствие. То же самое будет, если мы успеем в том, чтобы избегать клятв и заставим язык наш воздерживаться от этой гибельной привычки. Доброе это дело сделается в короткое время, а радость от него будет постоянна и непрерывна. Впрочем, вы должны быть и для других учителями и руководителями. Должны брать, наставлять и руководить ближние друзей, рабы сорабов и юноши сверстников. Если бы кто-нибудь обещал тебе по одному червонцу за исправление каждого человека. Не употребил ли бы ты всего старания? Не просиживал ли бы с ним по целым дням, убеждая и увещевая его? Но вот Бог обещает тебе в награду за эти труды не один, не десять, не двадцать, не сто, не тысячу червонцев, даже и не всю землю, но дает тебе то, что больше всего мира — Царство Небесное. И не одно это Царство, но и другое, кроме Него. Что же это такое? Если извлечешь драгоценное из ничтожного, будешь как мои уста, — говорит он. Что может сравниться с этим по чести и благонадежности? Какое же для нас извинение и прощение, когда мы после столь великого обещания не заботимся о спасении ближнего? Когда ты увидишь слепца, падающего в пропасть, то простираешь руку и считаешь недостойным оставить без помощи погибающего. А видя, как ежедневно все братья падают стремглав в дурную привычку клясться, не смеешь сказать слова. Но ты сказал раз, и ближний не послушал, так скажи и в другой, и в третий, и сколько бы ни было, пока не убедишь. Бог говорит к нам каждый день, а мы не слушаем, и Он не перестает говорить. И ты подражай этой попечительности о ближнем. Для того мы и живем вместе, населяем города и собираемся в церквах, чтобы друг друга тяготы носить, чтобы исправлять друг друга от грехов, как люди, живущие в одной лавке, хотя и разные продают товары, но все доходы складывают в общую кассу. Так будем делать и мы. Какое кто может сделать добро ближнему? Не ленись и не отрицайся. Да будет и между нами такая продажа и уплата духовная, чтобы нам, все сложив в общее место и приобретя великое богатство, и составить великое сокровище, всем вместе получить Царство Небесное по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.